Политический процесс. Понятие политического процесса. Термин «политический процесс» давно и широко используется в социально-философской, политологической литературе и публицистике. Однако, как показывает анализ, за ним не стоит строго определенное и общепринятое понятие. Каждый из исследователей дает свое определение этому явлению. Вместе с тем, используя различные источники, можно синтезировать имеющиеся дефиниции и дать следующее определение политическому процессу. Политический процесс — это совокупная деятельность всех субъектов политических отношений, связанная с формированием, изменением, преобразованием и функционированием политической системы, определяющей публичную власть. Предложенное определение показывает, что, первое, данный процесс, как правило, складывается из бесконечной суммы политически значимых действий, включенных в него участников. Второе, эти действия связаны с формированием, изучением, преобразованием и функционированием самой политической системы. Третье, они оказывают самое серьезное влияние на отправление публично-властных полномочий, на деятельность власти по принятию и исполнению политико-управленческих решений. Исходя из такого определения, становится очень важным выявление предметно-содержательных аспектов политического процесса. Предметно-содержательные аспекты политического процесса раскрываются посредством установления политических отношений с другими социальными явлениями. Объяснить структуру, организацию политического процесса значит суметь его осмыслить главным образом как некую последовательность событий, чередующуюся серию определенных акций. Важно не просто четко различать составляющие его части, стадии, но и видеть порядок их скрепления, существующие между ними взаимозависимости, моменты перехода друг в друга. Необходимо также знать, какие социально-политические типы движения имеют в нем место, ему сопутствуют, в рамках каких состояний ситуаций совершается политический процесс. Сотрудничество, компромисс, конфликт, борьба. Вполне очевидна также потребность в информации об участниках, действующих лицах этого процесса, их социальном, политическом и правовом статусах, физическом поведении, играемых ролях, ценностно-нормативных ситуациях. Целостный единый политический процесс подразделяется на следующие четыре стадии. Первое. Конструирование политической системы. Второе. Воспроизведение компонентов и признаков политической системы. Третье. Принятие и исполнение политико-управленческих решений. Четвертое. Контроль над функционированием и направлением развития политической системы. Деление это, нужно сразу оговориться, несколько условно, так как когда конкретная политическая система уже есть, все стадии политического процесса оказываются взаимообусловленными, известным образом упорядоченными в политической жизни. Традиционная взаимозависимость представляет движение политического процесса круговым. Она не превращает его в сплошной нерасчлененный поток. Каждая из его стадий, однако, сохраняет присущие особенности, притворяется в формах, которые для них являются типичными, что вовсе не исключает их чередование и переплетение. Стадии политического процесса. Конструирование политической системы. Эта стадия является исторически и логически начальной стадией политического процесса. Причем она происходит одновременно и постоянно, единовременно, в момент возникновения или, что то же самое, во время изъявления и практического воплощения воли людей, своими усилиями создающих эту систему. Подобный акт социального творчества в сфере политики может совершаться весьма различно. Учреждение явочным порядком принципиально иных по сравнению с предшествующими элементами органов публичной власти, приспособление прежней политико-правовой структуры к радикально изменившимся обстоятельствам и так далее. Вероятны и разные методы осуществления подобного акта социального творчества, вооруженное восстание, победа на выборах и так далее. Но каким бы многообразием все это ни отличалось, глубинный смысл этой стадии один — создание в ходе выигрываемой политической борьбы качественно новой, по своей сути, целям развития, режиму функционирования, влиянию на общество, государственности, политической системы в целом. Конструирование — это и постоянный процесс. Он систематически возобновляется, идет непрерывно, представляя собой выражение согласия людей с установившейся политической системой, ее принципами, институтами и нормами. Это согласие означает признание, одобрение данной конкретной политической системы и оказание ей поддержки со стороны общества. Такого рода признание и поддержку в политологии принято называть легитимацией. Процесс признания политической системы бывает активным или пассивным, открытым или скрытым, добровольным или вынужденным, прямым или косвенным, осознанным или бессознательным. Словом, признание может быть разным. Нельзя только смешивать вопрос о признании политической системы с субъектами политических отношений с вопросом, как эта система отражает и реализует коренные интересы различных общественных групп. История знает немало случаев, когда легитимация политической системы корреспондировалась с выражением общесоциальных нужд общества и наоборот, когда политическая система, ее лидеры так или иначе получали соответствующую поддержку, фактически не выражая коренных интересов общества. Сколько-нибудь долгое отсутствие нужного признания политической системы, одобрение ее, хотя бы некоторого согласия с ней, очень тревожный симптом. Он свидетельствует о том, что политическая система теряет устойчивость, и проблематичным становится ее существование. В истории часто бывало так, что развал и крах слабеющей политической системы отсрочивались методами жесточайшего насилия, террора, репрессий. И, как показывает политическая практика, авторитарность власти не заменяет ее авторитетности. Как замечал Тайлер Ран, со штыками можно сделать все, но на них нельзя сидеть. И только демократические политические системы, активно поддерживаемые заинтересованным участием людей в делах общества и государства, являются сегодня стабильными. Воспроизводство политической системы — сложное и противоречивое явление. Это и повторение всех установившихся элементов и параметров системы, а также момент их видоизменения, обновления, естественного в рамках одного социально-политического качества. На стадии воспроизводства повторяется и закрепляется, видоизменяется и обновляется исторический тип политической системы, ее классовая природа, связи с другими подсистемами общества. При этом воссоздаются политические отношения и институты, политические нормы и ценности, знаки, символы, язык. Воспроизводится, и это главное, субъект политических отношений со своими политическими позициями, ролями, взглядами и поступками. При этом нет какого-то общего механизма и универсальных методов и средств воспроизводства политической системы, пригодных для всех эпох и формаций. Например, в демократически устраненных обществах способом воспроизведения представительных учреждений обычно являются периодически проводимые свободные, тайные и прямые выборы. Способом воспроизводства исполнительно-распорядительных органов — избрание, назначение в ходе ротации, конкурсов и прочее. Субъекты политических отношений — именно в этой своей ипостаси воспроизводится посредством политической социализации каждого нового поколения людей, вступающих в общественно-политическую жизнь. За стадией воспроизводства политической системы следует стадия принятия и исполнения политико-управленческих решений. Очередность этих стадий скорее не временного, а типологического порядка, то есть вызванная тем, что в пространстве политики они размещаются на разных уровнях. Принятие и исполнение политико-управленческих решений вполне коррективно могут быть интерпретированы как внутренняя сторона, сердцевина механизма воспроизведения политической системы. Политическая жизнь классового общества объективно соткана из огромного числа всевозможных несоответствий, как между интересами различных индивидов, групп, слоев, ассоциаций, так и партикулярными интересами и интересами социального целого, общества. Необходимость вовремя снять, преобразовать подобные несоответствия, обеспечив в конечном счете разумное сочетание потребностей и интересов социального целого, конкретно исторического социального организма и составляющих его частей, есть задача принятия и исполнения решения. Стадию разработки, принятия и исполнения политико-управленческих решений закономерно сменяет во времени стадия контроля политической системы за ее состоянием и деятельностью. Контроль в области политики — это иная по своим прямым задачам, используемым средствам, желаемым результатам деятельность, чем на предыдущих стадиях политического процесса. Этот контроль следует понимать как корректировку движения политической системы в соответствии с ее собственными принципами, с интересами, волей самих участников политического процесса. Корректировка осуществляется путем минимизации отклонений поведения институтов политической системы и участников политического процесса от заданных им целей, направления и стандартов деятельности. Контроль над функционированием политической системы осуществляется частично при помощи заимствованных форм, которые выработаны в других стадиях политического процесса: выборы, референдумы, отчетно-предвыборные кампании, выявление общественного мнения и прочее. Но природу этой стадии более всего выражают институты, которые создаются специально для осуществления контролирующей деятельности. В современном обществе эти институты можно разделить на две крупные группы. Одна из них — сеть государственных учреждений, партийных инстанций, структур общественных организаций и движений. Сюда следует отнести как службы контроля, ревизии, проверки, надзора, имеющиеся в государственном аппарате, так и соответствующие органы в партиях и общественных движениях. Эти институты представляют собой каналы самоконтроля, контроля изнутри политической системы. Вторая группа — установление самого различного рода для контроля извне. К участию в этом вопросе привлекаются максимально широкие слои граждан: службы социологических опросов, общественные приемные, средства массовой информации и так далее. Обе группы контролирующих институтов применяют один и тот же политический механизм контроля. Компонентами такого механизма выступают: первое — критерии, в соответствии с которыми участники политического процесса дают оценку политически значимым фактам. Второе — оценивание политически значимых фактов. Третье — воздействие вовлеченных в политический процесс лиц на политически значимые вещи сообразно произведенной оценке, санкциям. Критериями, как правило, служат социально-политические ценности, сложившиеся в обществе. Оценивание происходит по схеме «польза-вред», «добро-зло» или «справедливое-несправедливое», «приемлемое-неприемлемое» и так далее. Санкция политологическая, в отличие от юридической, это практическая реакция людей на определенные факты, направленная либо на одобрение, либо на осуждение действия политической системы. Стадия контроля над функционированием политической системы завершает определенный цикл политического процесса. Но политический процесс на этом не кончается. Вслед за ним, а вернее, не дожидаясь его окончания, начинается другой цикл политического процесса, затем третий и так далее, пока длится существование самой политической системы. Таким образом, политический процесс, как политическая категория, применяется для динамической характеристики политической системы и включает в себя совокупность действий по обеспечению формирования, изменения, преобразования и функционирования политической системы. Изучив сущность политического процесса, мы убедились, что главным его элементом является политическое действие. Рассмотрим, что же такое политическое действие и как оно осуществляется. Первое. Воздействие на политическую власть осуществляется через представительские органы, которые функционируют в рамках самой политической системы. Второе. Влияние на политическую власть через непосредственное воздействие граждан на органы политической системы. Причем основным типом политического действия, оказывающим на политическую систему и ход политического процесса самое активное влияние, является второй тип. Он может идти а. институциональным, регулируемым путем прямой демократии через механизмы выборов, референдумов, плебисцитов, когда принимаются определенные нормы, регулирующие эти процессы. Действует развитая система их регуляции и подведения итогов, избирательные законы, комиссии по проведению выборов и подведению их итогов, уставы политических организаций. Б. Прямым действием, непосредственным влиянием граждан на органы политической власти через использование разнообразных форм политической активности, митингов, демонстраций, забастовок. Политическое значение прямых действий достаточно многообразно. Они выступают и как механизм давления и поддержки, и как форма протеста и выражения политической позиции, сплочения и, наоборот, раскола социальной группы. Их эффективность напрямую связана с их массовостью, запускающей специфические механизмы поведения людей, снижение личной ответственности и самоконтроля в острые моменты политической конфронтации, склонность к подражанию, следование за лидерами или вожаками. Рассмотрим некоторые специфические черты основных проявлений прямого действия в политике. Митинг — собрание людей с неограниченным составом участников, посвященное обсуждению той или иной проблемы. Это, с одной стороны, мощное средство развития интереса, единовременного включения в политику больших масс людей, это демонстрация политической позиции. С другой, следует иметь в виду и наличие некоторых отрицательных качеств, ограничивающих митинг, его возможности и эффективность как средство в политике. В значительной степени эти качества возникают из-за неопределенности состава участников митинга, что обычно рождает возможность самых противоречивых толкований и оценок на этот счет. Например, в сторону увеличения или, наоборот, уменьшения данных о количестве участников. В ходе митинга делается акцент на использование средств, усиливающих аффектацию его участников при помощи всякого рода символики, разнообразных звуковых эффектов, упрощенной, снабженной разнообразными эпитетами политической лексики, что блокирует способность рациональной оценки и принятия решения его участниками. Несмотря на внешние признаки спонтанности и в какой-то степени анархичности и неуправляемости, митинг — это акция, имеющая достаточно выраженные тенденции протекания, учет которых позволяет контролировать и направлять его ход. А. Обстановка на митинге в значительной степени зависит от сравнительно небольшой, но активно действующей группы его участников, поддерживающих ораторов или явно противодействующих им. Б. Большое значение имеет правильное использование пространства митинга. В. На митинге вполне возможны вспышки неконтролируемого насилия, разного рода провокации и эксцессы. Демонстрация — массовое шествие сторонников определенной идеи, требования, выражение поддержки или протеста против той или иной акции политической власти. Как политический процесс, демонстрация может иметь характер из года в год повторяющейся традиции, приобретая функцию карнавала или ритуала, превращаясь в культовое действие с незначительным политическим эффектом. Но она может иметь смысл открытого выражения большим количеством людей своей политической позиции, выполнять функцию поддержки или противодействия. При внушительных размерах демонстрация является сильным средством политического давления. Забастовка. Прекращение работы с целью политического давления, предъявления или настаивания на принятии определенных требований. Забастовка относится к крайним средствам прямого политического действия, так как в результате ее использования могут наступить весьма тяжелые для всего общества последствия. Происходит значительное нарушение экономической деятельности. Она может стать началом целой цепи труднопредсказуемых последствий. Она затрагивает не только тех, кто в ней участвует, но и многих других людей, порой имеющих самое отдаленное отношение к решению проблемы. Любому политическому действию всегда предшествует политическое решение. Политическое решение — это осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме процесс определения задач политического действия, этапов, способов их достижения, связь с реализацией власти. Эффективность политического решения зависит от степени его влияния на реализацию следующих функций. Первое. Координация. Поскольку в политическом процессе всегда принимает участие множество людей с высокой степенью различия в интересах, то существует постоянная необходимость в согласовании их усилий. Второе. Корреляция. Внесение изменений в тактику движения политического действия, ибо обстоятельства постоянно меняются. Третье. Программирование. Осуществление выбора эффективного способа сочетания целей и средств. Принятие эффективного решения зависит от ряда факторов. Поскольку любая политическая задача имеет комплексный, многоуровневый характер, то к ее решению должен быть привлечен как можно более широкий круг специалистов в разных областях. Высокая эмоциональная напряженность времени принятия решения, вызываемая, как правило, ограниченным временем на принятие решения и давлением определенных групп, заинтересованных в принятии того или иного решения. Неблагоприятная психологическая среда для принятия решения определяется ответственностью лица за принятое решение. Принятое решение закрепляется и конкретизируется в акте планирования политического процесса, назначение которого заключается в согласовании целей и этапов деятельности политических институтов и движений, вовлеченных в данный политический процесс, в доведении до возможно большего количества участников действия его программы, в оценке обстановки, в которой будет разворачиваться политическое действие, в принятии мер по созданию соответствующего психологического настроя среди участников политического процесса. Возможность выхода политического процесса из-под контроля ставит проблему ответственности за принятие политического решения. Существует ряд условий, соблюдение которых позволяет обеспечить высокий уровень объективности и реалистичности политического решения. Первое. Качество и объем информации, принимаемой во внимание. Всякого рода ограничение информации, ее искажение, оборачивается принятием неверного решения. Второе. Полный учет всех компонентов возникшей политической ситуации. Не упрощать ее, но и не преувеличивать значение того или иного компонента. Третье. Постоянная корреляция принятого решения в связи с изменениями обстоятельств. Четвертое. Открытость и широкое привлечение специалистов к принятию решения. Коррелейность принятия решений, как правило, ведет к его ошибочности. Значение принятия политических решений как важного элемента политического процесса привело к созданию специальной теории принятия политических решений. Наиболее значительный вклад в ее создание внес американский политолог Герберт Саймон. Теория принятия политических решений включает в себя два основных аспекта — содержательный и процессуальный. Содержательный аспект означает рассмотрение решения с точки зрения характера тех явлений, которые оно призвано регулировать. Так, например, Саймон в зависимости от степени сложности подразделяет решения на программированные, то есть шаблонные, основанные на оценке известных и повторяющихся явлений, а также непрограммированные явления, основывающиеся на оценке новых явлений и постановке неизвестных ранее задач. Процессуальный аспект теории принятия политических решений предполагает рассмотрение решения под углом зрения тех стадий, которые соответствуют его подготовке и принятию. Такими стадиями, по мнению Саймона, являются: а. Поиск проблем, требующих принятия решения, информационная деятельность; б. Определение путей для принятия решений, конструктивная деятельность; в. Оценка и выбор конкретного варианта решения, альтернативная деятельность. Таковы основные теоретические положения теории политического действия и решения. Таким образом, научное исследование проблем политического действия и решения имеет своей целью не просто их формальный анализ, а выявление путей и средств, с помощью которых эти действия и решения наиболее эффективно влияют на общественные отношения. Рассмотрев основные положения теории политического процесса, можно сделать следующие выводы. Первое. Под политическим процессом мы понимаем совокупную деятельность всех субъектов политических отношений, всех элементов политической системы. Второе. Политический процесс, с точки зрения его структуры, можно условно разделить на четыре стадии. Конструирование политической системы, воспроизведение элементов политической системы, принятие политических решений, контроль над функционированием политической системы. Третье. При всем многообразии вариантов политическое действие можно разделить на две группы: институциональное действие через демократические механизмы, прямое действие — митинги, демонстрации, забастовки. Четвертое. Политическое решение — это процесс определения задач политического действия, этапов, способов их достижения, связь с реализацией власти. От рациональности и эффективности принимаемых решений во многом зависит устойчивость политической системы, эффективность власти.